Глава 17. Барков проявляет характер. Умолчав о подробностях истории Монетного двора и о своей собственной в нем роли, Кока во всем остальном не поскупился на детали, и его отчет шефу получился весьма красочным. Он считал, что Владимир Барков, изготовивший хотя и не пригодившуюся машинку, но тем не менее сделавшийся соучастником преступной группы, отныне готов для вербовки. Антиквар рекомендовал не оттягивать. Когда Кока по телефону попросил о встрече, Барков, ждавший гонорара за работу, быстро согласился. Они опять увиделись на Большой Грузинской. Кока положил свою инкрустированную белым металлом палку на стул, снял тяжелое меховое пальто, повесил его на гвоздь, вбитый в дверь, и, не торопясь, подошел к столу, за которым, скрестив руки на груди, сидел невесело глядевший Барков. — Ну-с, молодой человек, я ваш неоплатный должник. Тоном доброго дедушки, привезшего внуку гостинцы, начал Кок. — Вы отлично потрудились, а каждый труд должен быть вознагражден. Барков усмехнулся, но заговорил мрачным голосом. — Но ведь машинка-то еще у меня. — Смотрю на вас и думаю. Если у вас попросить взаймы, вы, пожалуй, дадите. Но сначала произнесете речь о вреде алкоголя и об испорченности молодого поколения. Кока театрально всплеснул руками. Неужели похож на этакого нудного старикашку? Ай-яй-яй, никогда не предполагал. Кока плавным движением опустил руку во внутренний карман пиджака и двумя пальцами, оттопырив мизинец, извлек небольшой пакетик пергаментной бумаги. — Вам не надо просить у меня в долг. Вы их заработали. Первый ваш образец все же пригодился. Мир, к счастью, не без дураков. И он положил пакетик перед Барковым. 25-рублевыми устроит? Здесь ровно 1000. Барков, не изменяя позы, метнул быстрый взгляд на деньги. — Вы называли, кажется, другую сумму. — Совершенно верно, — подтвердил Кока. — Но не волнуйтесь, в следующую встречу вы получите еще столько же. У меня сейчас просто нет при себе. — Лучше было бы сразу, — недовольно бросил Барков. — А неужели вам не хочется больше меня видеть? Кока явно поддразнивал его и не скрывал этого. Барков развернул пакет, взглянул на деньги, спрятал их в карман и сказал: — Бросьте вы этот дурацкий тон, Николай Николаевич, не идет. Чего вам от меня еще нужно? — Помилуй бог, Володя, — воскликнул Кока, — я просто предполагал, что на этом наша дружба не кончится. У нас могут и в будущем найтись общие интересы. — Какая там дружба? — Барков махнул рукой. — Что между нами общего? — Мы уже дважды были полезны друг другу. Ну и хватит, неужели непонятно? Я бы так категорически не отказывался. У меня вы всегда найдете возможность заработать на карманные расходы. Есть много способов. На карманные расходы, например... Кока опустил глаза, долго рассматривал свои коротко остриженные ногти, наконец произнес: — Боюсь говорить. — Боюсь, не так поймете. — Да уж пойму. До сих пор получалось. Ну, хорошо. Кока как бы собрался с духом. — Вы можете, например, раз в 2-3 месяца составлять для меня коротенький отчет, что вам приходилось делать на работе? Лично вам. — За хорошую плату. Барков съежился при этих словах, но тут же принял злой и презрительный вид. Наступило долгое молчание. Барков смотрел на Коку, плотно сжав губы, словно решив не отвечать вообще. Это выглядело как предложение убираться к чертовой матери. Но Кока не отступал. «Что же вы скажете?» «Вы, Николай Николаевич, сошли с ума. Обратитесь к психиатру. Это ничуть не страшнее, чем ваша машинка». Барков порывисто встал, отшвырнул ногой стул и почти закричал. «Ах, уже машинка моя! Не ваша, нет, моя!» Он стоял над Кокой со сжатыми кулаками. Переход от полного спокойствия к бурной вспышке был так неожидан, что старик на мгновение растерялся. — Не волнуйтесь, Володя, — сказал он примирительно. — Я не вкладывал в свои слова никакого особого смысла. — Это шантаж! — по-прежнему громко выкрикнул Барков. — Вы провокатор! На кого вы работаете, старая сволочь? Кока вздрогнул, как от пощечины. «Я не заслужил», — начал был он, но Барков не дал договорить. «Посмотрим. Я сейчас возьму тебя за шиворот и отвезу на Лубянку». Сказав это, Барков сразу успокоился. «А ну, одевайся, дорогой мой вербовщик. Я тебя сейчас завербую куда надо». Кока почувствовал, что наступил решающий момент. Он тоже поднялся и встал перед Барковым. — Ну, хорошо, мы пойдем. Но вы не учитываете одного важного обстоятельства. — Не валяйте дурака, — отмахнулся Барков. — Обстоятельства яснее ясного. — Может быть. Нам лучше обсудить все мирно, без крика. — Одевайтесь, — приказал Барков. Тогда Кока сел и невозмутимым голосом заговорил, монотонно, как будто читал вслух чужую речь. «Должен предупредить вас о следующем. Мне известно все, что случилось с вами в Брюсселе. Я, конечно, скажу там, куда вы меня собираетесь вести, и о Брюсселе, и о долларах, и о сделанной вами машинке. После этого, надеюсь, ваша судьба будет не намного слаще моей. Учитывая все это, вы должны понять, что ваше намерение не продуманно, тем более безрассудно». Барков склонился над Кокой, опершись рукой о спинку его стула. «Причем здесь Брюссель, старая крыса? Я не крыса и не сволочь!» Задыхаясь, прошептал Кока. — Ты щенок, я этого не забуду. Ты еще пожалеешь, что оскорблял меня. На, смотри! С этими словами Кока вынул из того же кармана, что и деньги, другой пакет в плотной черной фотографической бумаге и швырнул его на стол. Барков развернул пакет, извлек из него пачку фотографий и начал медленно их перебирать. Кока следил за ним с неприкрытым злорадством, угадывая по выражению лица, какую он карточку рассматривает в данный момент. Вот он, Барков, сидит с женщиной за столиком в ресторане. Они смотрят, улыбаясь друг на друга, с поднятыми бокалами в руках. Барков и женщина танцуют. Они же в номере гостиницы пьют вино. Барков крупным планом, пьяное лицо. На низкой кровати лежит Барков, и рядом с ним в постели та же женщина. Женщина обнимает и целует Баркова. Барков и женщина оба раздетые. Барков в трусах стоит около кровати и смотрит на дверь, а женщина держит в руках дамские принадлежности. У кровати стоит растерянный Барков, рядом женщина с растрепанными волосами и двое полицейских в форме. Барков и Филипп. Барков отсчитывает деньги. Улица Брюсселя в яркий солнечный день. Метрдотель и Барков идут по тротуару плечом к плечу. Филипп смотрит прямо в объектив. Барков повернулся к своему спутнику и что-то говорит ему, протягивает большой сверток, который держит в левой руке. Вид у Баркова помятый и растерянный. Точно такой же кадр, Только теперь пакет держит Филипп. Он протягивает Баркову белый маленький конверт, стараясь сделать это незаметно. Но жест отлично виден. И, наконец, последнее. Репродукция служебного удостоверения Баркова в натуральную величину. «Так», — протянул Барков, сложив фотографии. «Сначала вы всучили мне доллары, а теперь шантажируете Брюсселем. Издалека зашли». Кока уже окончательно оправился. К нему вернулась прежняя уверенность. «Не говорите ерунды», — презрительно заметил он. «Не я вас искал. Вы сами меня нашли, когда вам понадобилась валюта. Подозревать в предумышленности скорее можно вас, а не меня». «Откуда же фотографии? Это другой вопрос. Не считайте меня дурачком. Таких совпадений не бывает. Значит, снабдили долларами, а потом на всякий случай сообщили туда, на запад, что едет, мол, подходящий субъект. Так, что ли?» Только теперь, после того, как Барков высказал свои предположения насчет заранее подготовленного шантажа, у Коки исчезли его собственные подозрения относительно Баркова и этого поразительного совпадения. Он с облегчением почувствовал, что не испытывает больше к Баркову прежнего смутного недоверия. — Что вы действительно субъект? — Согласен. — А остальное чепуха, — сказал Кока. — Кто дал вам фотографии? — снова спросил Барков, но уже тихим, усталым голосом. «Ишь, чё захотели?» Кока даже развеселился. Он, кажется, начинал испытывать к Баркову нечто вроде сочувствия. «Вы еще не раздумали вести меня на Лубянку?» «Она от вас не уйдет», — мрачно откликнулся Барков. «И от вас тоже. Наверное. Но я устал с вами разговаривать. Давайте кончать». «Я с самого начала хотел, чтобы мы договорились побыстрее. Но у вас же амбиция!» Кока будто бы оправдывался. «Мое предложение вы уже слыхали. Слово за вами. А что именно интересует вас в моей работе? Все, что вам приходится делать. Я должен излагать в письменном виде? Да. И передавать вам? Да». Барков хлопнул ладонью по столу. — Не пойдет. — Почему? — удивился Кока. — С вами я больше общаться не хочу. Но почему же? Вы валютчик и фальшивомонетчик. Да еще и шпион. Слишком много для одного человека. Вас быстро разоблачат. Во второй раз Коке представилась возможность оценить рассудительность молодого партнера. И подивиться в душе, как может это редкое для молодых людей качество уживаться у Баркова с легкомыслием. «Откуда вдруг такая щепетильность?» — деланно обиделся он. «Какая вам разница?» «Если я должен кому-то передавать какие-то сведения, то предпочитаю иметь дело с человеком, который не на виду у милиции». Что вы, я чист, я вне всякой опасности в этом смысле, трудно сказать. Может быть, за вами давно следят. Одним словом, не хочу. Но это уж просто каприз. Кока пожал плечами. — Как вы не понимаете? — горячо воскликнул Барков. — Это что, игрушки, по-вашему? Или у вас и правда старческий маразм? И так я уже, к сожалению, слишком часто появлялся на вашей орбите. Одно с другим совершенно не связано, — заверил Кока. Нет, я еще раз говорю, с вами никаких дел. Если бы записать эту беседу, как записывают на электрокардиограмме биение сердца, получилась бы ломаная линия, то взбирающаяся круто в гору, то стремительно падающая вниз. Как ни старался Кока, Барков был непреклонен. Дав согласие доставлять интересующие Коку сведения, он категорически отказывался поддерживать с ним впредь какие-нибудь отношения. Кока предложил держать связь через третье лицо, имея в виду Кондрата Акулова. Но и этот вариант Боркова не устраивал. Ситуация еще больше осложнилась, когда к концу разговора Барков, измученный сомнениями, завел речь о том самом, что Кока при встрече со своим шефом на рыбалке называл полномочиями. Он потребовал доказательств, что Кока действительно связан с иностранной разведкой. Старик пробовал возражать, какие же еще нужны доказательства связи, если перед Барковым лежат эти фотографии. Но Барков заупрямился и сказал, что если уж его хотят купить, то пусть покупает сам хозяин, а не перекупщик. Кока видел, что переубедить Баркова не удастся. Разошлись, договорившись о том, что в ближайшие дни Кока известит Баркова о согласии с его условиями, или они расстанутся навсегда.